«Да, она их упоминала», — сказал он. «Но, как я понял, они уехали. Погода их доконала, и они вылетели в солнечную Испанию. Так что это не должно вас тревожить. По-моему, Ирландия — это отличная мысль, поскольку до Эксетера езды на машине часа три, а оттуда есть прямые рейсы. Прилетаете, берете на прокат машину и вперед!» Они с Витой все уже просчитали. Я попал в западню. Выхода не было. Мне следовало сделать хорошую мину и признать поражение. «А если я откажусь?» — спросил я. «Если предпочту вновь лечь в постель и натянуть на голову простыню?» «Я вызову скорую помощь и отправлю вас в больницу. По-моему, Ирландия гораздо привлекательнее, но, впрочем, вам решать». Спустя несколько минут он ушел, и я услышал, как его машина с шумом выезжает на дорогу. Напряжение спало, я чувствовал себя совершенно опустошенным, и я по-прежнему не знал, как много успел ему наговорить. Наверное, в результате получилась мешанина из всего, о чем я думал и что делал, начиная с трехлетнего возраста. И он, подобно всем врачам с их склонностью к психоанализу, собрал все это воедино и пришел к заключению, что я представляю собой типичный случай неудачника с гомосексуальными наклонностями, с рождения страдавшего эдиповым комплексом, к которому позднее прибавился еще и комплекс отчима, отвращение к интимной близости с собственной вдовой женой и подспудное влечение к некой блондиночке, существующей лишь в моем воображении. Все, разумеется, сходилось. Монастырь — это закрытая школа в Стоунингхерсте, брат Жан, тот вкрадчивый ублюдок, что преподавал мне историю Джанна, моя мать и бедняжка Вита в одном лице, а красавчик Отто Бодруган — тот беспечный искатель приключений, каким бы мне самому хотелось стать. Бесспорный факт, что все они когда-то жили, и что я мог это доказать, не произвел впечатления на доктора Пауэлла. Жаль, что он не испробовал на себя в самом действии препарата, а просто взял и отослал пузырек Джону Уиллису. Тогда бы он, возможно, заговорил иначе. Что ж, значит, все кончено. Мне остается лишь смириться с его диагнозом и с его планами относительно нашего отпуска. Пожалуй, это еще по-божески, после того, как я едва не убил Виту. Странно, он ничего не сказал мне ни о побочном действии, ни о возможных последствиях, проявляющихся через какое-то время. Вероятно, он обсудил это с Джоном Уиллисом, и Джон Уиллис одобрил все его рекомендации. Но ведь Уиллис не знал о воспаленном глазе, испарине, тошноте и головокружении, и никто не знал, хотя Паул мог догадываться кое о чем, особенно после первой нашей встречи. Как бы там ни было, сейчас я чувствовал себя вполне нормально. Даже слишком нормально, если уж говорить на чистоту. Как нашкодивший мальчишка, который получил взбучку и пообещал исправиться. Я отворил дверь и позвал Виту. Она тут же взбежала по лестнице, и я с чувством стыда и вины осознал, что ей пришлось вынести за последнюю неделю. Лицо ее поблекло, она исхудала, ее всегда безукоризненно уложенные волосы были наспех зачесаны за уши, и она смотрела на меня такими несчастными глазами, каких я никогда раньше не видел у нее. «Доктор сказал, что ты согласен уехать», — проговорила она. «Это была его идея, не моя, можешь мне поверить. Я желаю лишь одного, чтобы тебе стало лучше». «Я знаю», — сказал я. «Но он абсолютно прав». «Так ты не сердишься? Я так боялась, что ты рассердишься». Она подошла и села рядом со мной на кровать, и я обнял ее за талию. «Ты должна пообещать мне кое-что», — сказал я. «Забудь обо всем, что случилось. Знаю, это практически невозможно, но очень прошу тебя». «Ты был болен. Доктор мне все объяснил», — сказала она. «С мальчиками он тоже поговорил, и они все понимают. Никто из нас ни в чем тебя не винит, милый. Мы хотим лишь одного, чтобы ты поправился и был счастлив». «Они не боятся меня?» «Боже мой, конечно, нет. Они все поняли как надо, хорошо себя вели и очень мне помогали, особенно Тедди, ведь они привязаны к тебе, милый. Но, по-моему, ты этого до сих пор не уяснил». «Да нет же, уяснил», — сказал я, — «потому я так отвратительно себя чувствую. Мы не будем пока об этом говорить. Когда нам нужно ехать?» Она замялась. «Доктор Паул сказал, что ты будешь в состоянии отправиться в дорогу в пятницу, и он велел мне заранее взять билеты». «Пятница. Послезавтра». «Хорошо», — сказал я. «Если он так считает, я согласен. Полагаю, мне нужно начинать понемножку двигаться, чтобы привести себя в форму. Разберу вещи, отложу то, что возьму с собой. Только при условии, что ты не станешь переутомляться. Я пришлю тебе в помощь Тедди». Она вышла, оставив мне внушительную стопку корреспонденции, скопившейся за неделю. Я уже заканчивал просматривать почту, отправив большую часть в корзину для бумаг, когда в дверях возник Тедди. «Мама сказала, чтобы я помог тебе упаковывать чемоданы», — робко проговорил он. «Все правильно. Я слышал, ты всю прошлую неделю помогал по дому и прекрасно с этим справлялся». Он от удовольствия покраснел. «Не знаю, да не так уж много я сделал. Несколько раз ответил на звонки. Вчера звонил один человек, спрашивал о твоем здоровье и передавал привет какой-то мистер Уиллис. Он оставил свой номер телефона, если ты захочешь ему позвонить. И еще один номер оставил. Я их тут вместе записал». Он вынул блестящий черный блокнот и вырвал из него листок. Первый номер, я сразу его узнал, лаборатория Магнуса, но другой меня озадачил. «Он не сказал второй номер. Это его домашний телефон?» — спросил я. «Сказал, это номер какого-то Дэвиса. Он работает в Британском музее. Он подумал, что, может, тебе захочется связаться с мистером Дэвисом, пока тот не уехал в отпуск». Я сунул вырванную страницу в карман, и мы с Тедди прошли в гардеробную. Так-то отсюда убрали, и я, наконец, понял, что означал шум передвигаемой мебели в тот вечер, когда пришел врач. Так-то перетащили в спальню и поставили у окна. «Мы с Микки спали здесь с мамой», — сказал Тедди. «Она не хотела оставаться одна». Это был деликатный способ сообщить мне, что ей пришлось несладко. Я оставил Тедди в гардеробной вынимать из шкафа вещи и снял трубку телефона, стоявшего возле кровати. Ответивший мне голос, четкий и довольно сдержанный, подтвердил, что я говорю с Дэвисом. «Это Ричард Янг», — сообщила ему, — «друг покойного профессора Лейна. Полагаю, вам не нужно объяснять, кто я». «Да, разумеется, мистер Янг, надеюсь, вам уже лучше. Я знаю от Джона Уиллиса, что вы были серьезно больны». «Это правда, но все обошлось. Я собираюсь уехать, и мне передали вы тоже. Вот я и подумал, может, у вас есть для меня что-нибудь?» «О, совсем немного, к сожалению. Если вы подождете, я возьму свои записи и прочту их вам». Он положил трубку, и я принялся ждать. У меня было неприятное чувство, что я жульничаю, и что доктору Паулу это бы не понравилось. «Вы слушаете, мистер Янг?» «Да. Надеюсь, вы не будете разочарованы. Это всего лишь два отрывка из архивов епископа Грандисона Эксетерского. Один датирован 1334 годом, второй — 1335. В первом речь идет о Тайн-Ордетском монастыре, а во втором — об Оливере Карминоу. Первый документ — письмо епископа Эксетерского настоятелю монастыря в Анже гласит: «Джон и прочие, прочие от епископа Эксетерского. Приветствую тебя с неустанной и искренней заботой о Господе нашем, подобно тому, как изгоняем мы из стада паршивую овцу, могущую внести смятение, дабы не заразила она остальных наших здоровых овец. Таковым же образом следует поступить нам в случае с братом Жаном по имени Мираль, монахом вашего монастыря, проживающим ныне в Тайордетской обители нашей епархии, что управляется приором ордена святого Бенедикта по причине оскорбительного забвения оном всякого стыда и благопристойного поведения. Невзирая на многие учтивые предостережения, он, как ни прискорбно мне об этом писать, продолжал упорствовать во грехе, не говоря уже о его прочих позорно известных богопротивных деяниях. Посему, со всем почтением и любовью твоему ордену и к тебе самому, мы устроили так, чтобы отослать его обратно к вам, дабы подчинился от монастырской дисциплине и понес наказание за свое греховное поведение. Да поможет тебе Всевышний оставаться во главе паствы долгие лета и в добром здравии». Он прочистил горло. «Оригинал, как вы понимаете, на латыни. Я читал вам свой перевод. Когда я работал над ним, Я не мог не думать о том, какое удовольствие доставит профессору Лейну все эти обороты речи. «Да», — сказал я, — «уж он бы оценил как надо». Он снова прочистил горло. «Второй документ очень короткий, возможно, не представляет для вас интереса. Там говорится лишь о том, что 21 апреля 1335 года епископ Грандисон принял сэра Оливера Карменову и его жену Сибил, которые до этого тайно поженились, без церковного оглашения и без официального согласия на то епископа. Они заверили его, что совершили прегрешение по неведению. Епископ отменил вынесенный против них приговор и утвердил их брак, который, очевидно, был заключен ранее в домашней часовне сэра Оливера Карменоу в приходе Могер-ин-Мининдж. Точная дата неизвестна. Священник же, сочетавший их браком, понес наказание. Вот и все. Там не говорится, что случилось с его предыдущей женой Изольдой. Нет. Не исключено, что она незадолго до этого умерла, и брак был тайным, поскольку прошло еще слишком мало времени после ее смерти. Может быть, Сибил была беременна, и эта неофициальная церемония понадобилась, чтобы соблюсти приличие. Сожалею, мистер Янг, но больше мне не удалось ничего отыскать. «Неважно», — сказал я, — «то, что вы мне рассказали, — это очень ценная информация. Желаю вам приятно провести отпуск». «И вам того же, спасибо». Я положил трубку. Из гардеробной донесся голос Тедди. «Дик, да?» Он вошел через дверь в ванной, в руках у него была трость Магнуса. «Ты будешь брать ее с собой? Она слишком длинная и не лезет в чемодан». Я не видел эту трость с тех пор, как перелил в нее бесцветную жидкость из пузырька «С» почти неделю назад. Я совсем забыл о ней. «Если ты не хочешь ее брать, — сказал Тедди, — я положу ее обратно на полку». «Нет, — сказал я, — дай ее мне. Она мне нужна». Он улыбнулся и сделал вид, что целится в меня, потрясая ею, как копьем. Затем осторожно подбросил в воздух, чтобы я поймал. Я поймал ее крепко, сжал в руке.